Взятка унижает тем больше, чем она меньше. Неизвестный. Врач, который не берет платы, не заслуживает ее. Талмуд. Брак холостит душу. Александр Пушкин. Вы выиграли выборы, а я подсчет голосов. Анастасий Самоса. В России все секрет, и ничто не тайна. Анна Сталь. Раб – некая одушевленная собственность. Аристотель. Воспевающие гильотину теряют голову. Аркадий Давидович. Финансист – это ростовщик с фантазией. Артур Пинеро. Мир есть госпиталь для неизлечимых. Артур Шопенгауэр. Когда дело доходит до глупости, ум беспределен. Аркадий Давидович. Лучший враг тот, кто знает бесполезность большинства лекарств. Бенджамин Франклин. Высшие должности походят на крутые скалы. Одни только орлы да присмыкающиеся взбираются на них. Анна Сталь. Глупый глупому не глуп. Би Дарси Орли. Ад – это историческая родина человечества. Рай – доисторическая. Борис Крутиер. Дайте им свободу, и они проголосуют за рабство. Аркадий Давидович. Благодаря свободе слова отпала необходимость в выборе выражений. Борис Крутиер. Когда нечего делить, можно отнять. Валентин Дамиль. Что заставляет вас напиваться каждый день? Каждый предыдущий. Валерий Афонченко. Держи глаза пошире до свадьбы и зажмуривай после. Бенджамин Франклин. Кто временами не теряет рассудок, тот может разом потерять голову. Веселин Георгиев. Во власть прогрызаются не просто волки, а самые настоящие волкодавы. Георгий Александров. Бессонница – это издевательство ночи над человеком. Виктор Гюго. Умеренность можно считать добродетелью лишь в том случае, если у вас есть другая альтернатива. Генри Киссинджер. Маленьких врагов не бывает. Бенджамин Франклин. Брак – это лотерея, в которой мужчина ставит на кон свою свободу, а женщина – свое счастье. Виржиния Дерье.